Глава вторая. Мужчина остановился у дома, который я заметила только когда мы к нему подошли. Из-за бурана видимость была нулевая. С ноги открыл дверь и пронес меня через прихожую в комнату, ничем не отличающуюся от той, что была в доме Марты. Посадил на деревянную широкую лавку, которая явно служила еще и кроватью, и принялся разжигать огонь в камине. Когда поленья затрещали, Габар перенес меня поближе к огню и усадил на пол. Я куталась в одеяло и прижимала к груди платье, которое так и не успела надеть. Когда охотник ушел в другую комнату, я бросила взгляд на входную дверь и ухватилась за мысль о побеге, но тут же ее отмела. В такую погоду и в таком виде далеко мне не уйти. Оставалось только ждать, что будет дальше. Не убьет же он меня в конце концов. По крайней мере, надеюсь на это. «Держи». Мне протянули железную кружку с горячим напитком. «У меня смородинового чая для особых случаев нет, но есть обычный зеленый, и на том спасибо». Безвкусный чай жаркой струйкой прокатился по горлу, и в груди разлилось приятное тепло. Губы, наконец, согрелись, зубы перестали клацать друг о друга. Месяц назад ее величество Альмира бесследно исчезла как раз накануне своей помолвки. Безуспешно герцог Дрейк пытался ее найти. Поиски все еще не прекратились, но продолжать их бессмысленно, ведь я нашел вас. Будем говорить откровенно. Девушка, пропавшая во льдах, не найдется никогда. А это значит, что ледяные горы останутся без правителя, что может повлечь за собой еще большие беды, чем есть сейчас. Пока народ еще тешится надеждой на возвращение королевы. Но кто знает, что будет через месяц-два. «Я-то тут при чем?» — спросила, не отвлекаясь от чая. Грела руки о кружку, прижимала ее к щекам, не забывая время от времени делать маленькие глотки. «Ты точная копия Альмиры. Те же волосы, губы, глаза». Я поначалу даже решил, что нашел королеву, но, присмотревшись, понял, что ошибся. «У Альмиры вот здесь шрам». Мужчина ткнул в меня пальцем в правую ключицу. «У тебя такой отметки нет». «И все-таки при чем здесь я?» Габар вздохнул, подсел ближе. «Ледяные горы нуждаются в правителе. Наше королевство слишком слабое. Людям необходимо знать, что в случае чего есть к кому пойти. Без правительницы за этот месяц уже несколько раз происходили случаи воровства». «Стражи порядка ловили нарушителей, но отпускали, потому что некому распорядиться, что делать с ними дальше». «Почему не выберете нового правителя?» Я фыркнула и отставила кружку. «Поверить не могу, что обсуждаю подобные вещи. Королева, народ. Я знаю только одну королеву, сотни лет, которой скоро будет. Да и к ней я никакого отношения не имею. В Великобритании даже не была никогда. Срок давности еще не истек. Людей ищут по 3 месяца, прежде чем считать их пропавшими». «А ты, как я уже сказал, точная копия Альмиры. Твое возвращение взбудоражит королевство меньше, чем новый правитель. Да и тебе надо где-то жить, чем-то заниматься. Ты теперь здесь навсегда». «Где здесь?» «В Османтуре». Услышав о тех вещах, о которых ты говорила у Марты, я сразу понял, что ты из другого мира. У меня вырвался нервный смешок, потом еще один. В итоге я расхохоталась до слез. Габар терпеливо ждал, когда истерика закончится, а я уже валялась на полу, хлопая себя по колену ладонью. «Непринятие — это нормально», — охотник покачал головой. «Дядь, вам бы провериться у специалиста. Бред несете! Хохотнула я, но потом прикусила язык. Где-то я слышала, что с психами спорить нельзя. С одной стороны, мой мозг отказывался верить в этот бред. С другой, как тогда объяснить происходящее? Эти дома, одежду Марты и Габара, отсутствие телефонов... Уверена, даже в самой дикой российской глубинке существуют телефоны и уж тем более чай, который здесь почему-то берегут для особых случаев. Я прекратила смеяться, вновь села и задумчиво уставилась на огонь. Может, и правда умерла? Ну а что, тогда все объяснимо. Никто ведь не знает, что бывает после смерти, а я всегда верила в загробный мир. Ладно, допустим, вы не лжете. Как я буду править королевством, если ничего в этом не смыслю? «Разберешься, у тебя выбора нет. К тому же у Альмиры есть советник. Скажем ему, что ты потеряла память, и он все тебе расскажет». «А в этом мире все такое бедное?» Я обвела рукой комнату. «Простите, но это уже второй дом подобного типа. У Марты вообще дыра в стене». «Нет, в мире как раз все хорошо, а вот в ледяных горах у многих именно так. Мы выживаем как можем. И только благодаря мудрости королевской семьи наш народ не полег от голода». Во времена откола на территории гор были обнаружены заброшенные шахты. Драгоценных камней в них уже нет, но вот железа полно. Большинство молодых людей работают именно там. Почему бы тогда не отправиться туда, где хорошо? Зачем жить здесь? Затем, что здесь наш дом, за порогом которого мы никому не нужны. Только молодые смогли уйти в другие королевства и устроиться на работу. Старикам же не рады нигде. Люди веками жили в ледяных горах, приспособились к подобным условиям. Да и не так уж тут плохо. Везде есть свои прелести». Чем больше Габар говорил, тем сильнее я дрожала. Но теперь уже не от холода, а от нарастающей паники. Я не привыкла к такой жизни. А если мне еще и править придется, моя кукушка съедет через неделю. «Большое королевство?» «Не очень. Скалы и лесная территория у их подножия, которая тянется на несколько километров в сторону юга. Пару сотен лет назад ледяные горы принадлежали Фиересу, соседнему государству. Но потом было принято решение отсоединить нас. Слишком невыгодно оказалось содержать людей, живущих на территории гор. Ведь дохода у нас тогда особо не было, и расходы оказались выше налогов, которые поступали в казну. Во главе отсоединенного города встала семья рода де Бурдеш, единственный, кто не побоялся собрать брошенный на произвол судьбы народ и установить новые правила, по которым мы живем до сих пор. Многие, конечно, переехали в Фиерес, кому-то дали разрешение на работу, девушки повыходили замуж, остальные жители остались. Всего нас 7000 человек, может, чуть больше, может, меньше. Я давно не следил за переписью населения. На что вы все живете? Я охотник. Помимо меня есть и другие. Едим то, что поймаем. Ну и заработная плата маленькая, но все же есть. Также в городе несколько кузнецов. Они изготавливают оружие и продают ФРС. Многие люди работают в шахтах и на ледниках. А остальные жители? Все живут по-разному. Я, например, помогаю нескольким семьям с маленькими ребятишками. Благо, в лесах Фиереса полно живности, и буду помогать, пока меня не поймали». «Кто не поймал?» — не поняла я. Пока Габар рассказывал все связно, но некоторые моменты мне все же приходилось переспрашивать. «Стражи, конечно. Жители ледяных гор не имеют права охотиться нигде, кроме как в своем королевстве. А у нас животных осталось довольно мало. Как зовут-то тебя?» «Альбина». «Хм, у вас даже имена похожи. Главное, запомни, что ты теперь Альмира». Мужчина ушел, потом вернулся с тарелкой, на которой лежало сырое мясо, порезанное кубиками. Протянул мне железный прутик и кивнул на огонь. «Жарь и ешь, потом спать. Тебе нужно набраться сил перед завтрашним днем». Как мне сказали, я была без сознания неделю, а значит, и не ела ровно столько же. Вообще не помню, когда последний раз во рту держала хоть что-то из еды. А потому жесткий, сильно подгоревший со всех сторон импровизированный шашлык показался мне чуть ли не самым вкусным в мире лакомством. Но съесть много не смогла. Не хватало сил пережевывать. Проглотила только 3 кусочка, и глаза стали слипаться. Уставший организм хотел спать, а я и не противилась. Пока Габар относил тарелку на кухню, я быстро надела платье, отданное мне Мартой. Одежка оказалась сильно не по размеру. Подол волочился по полу, а рукава пришлось закатать, но это все же лучше, чем ничего. Вновь завернулась в одеяло и легла прямо на полу у камина, чтобы не окоченеть к утру. Уже засыпая, услышала, что Габар подкинул в огонь поленьев, и треск пожираемых пламенем дров стал громче. Убаюканная им, я и заснула. «Просыпайся, эй!» Меня потрясли за плечо, я разлепила глаза и, сразу поднявшись на ноги, рассеянно осмотрелась. В памяти всплыли события вчерашнего вечера, и на душе мгновенно стало тошно. Мне не приснилось, я на самом деле неизвестно где. «Выходим через пару минут. На, вот обуйся». Передо мной появились огромного размера кожаные сапоги. Мои крошечные ножки утонули в них. Голяшки сапог заканчивались чуть выше колен. «Других нет, но и эти потом заберу. В замке у тебя есть одежда». «Лорд Дрейк надарил Альмире». «Вы так хорошо осведомлены о ее жизни?» — буркнула я, зевая. «Мы часто общались», — ответил Габар, не вдаваясь в подробности. Отворил входную дверь и пропустил меня вперед. Буран стих, небо разъяснилось, сугробы блестели в солнечном свете, ослепляя, отчего глаза сразу заслезились. За ночь замело узкую тропинку, по которой мы вчера шли, и теперь приходилось пробираться по сугробам. Габар двигался быстро, а я проваливалась по пояс — и охотнику приходилось вытаскивать меня из снега по меньшей мере раз 5 за все время пути. Задерживало меня и то, что я то и дело крутила головой по сторонам, рассматривая однотипные кособокие хижины, над крышами которых вился сизый дым. Дома располагались близко друг к другу, и вокруг каждого из них было навалено снега столько, что трактором не расчистить, а людям здесь приходится делать это вручную. Но пока я не видела никого из местных жителей, наверное, еще спят. Впереди показалось большое серое здание с башнями. Красный флаг на пике одной из них лениво развивался от слабого ветерка. Замок оказался двухэтажным. Я издалека видела множество стрельчатых окон и белые колонны на балконах. Тщетно пыталась уловить дым из каменных труб, но его не было. Дом встретит меня холодом, а как натопить такое огромное помещение, ума не приложу. К тому времени, когда мы подошли к железным воротам, я продрогла насквозь. Колючий морозец щипал нос и щеки, мне было больно, но я молча терпела и упорно шла за Габаром по широкой лестнице к главному входу.